«Это происшествие для меня загадка, господа», — сказал он. «Из мадридского министерства только что пришло приказание королевы арестовать лиц, дравшихся здесь у монастыря. Но Дон Топете ранен, министр так поспешно уехал, вы обвиняете его и адъютантов в самом гнусном обмане?» «Мне кажется, что настало время положить конец всем этим подлым проделкам», — сказал Риверо грозным голосом. «Вы сами видите заговор, который они затеяли для того, чтобы устранить этого благородного дона. Исполняйте свою обязанность, господин лейтенант, но не забудьте упомянуть об убежавших и подробно рассказать все происшедшее. Непременно, господа, но мне кажется, что это мало поможет», — отвечал офицер, подходя к раненому. «Господин контр-адмирал с давних пор пользуется моим глубочайшим уважением. Надеюсь, что его рана не опасна». «Черт возьми! Рана внутри опаснее, чем наружная царапина, которая через неделю заживет. Постарайтесь, доктор, чтобы я недолго оставался в постели, потому что каждый день представляет для меня страшную потерю». Офицер понял слова Топет. В Кадиксе, не только на флоте, но и в крепостных войсках, распространилось известие, что готовится какой-то великий переворот. Все знали, что должен разразиться внезапный удар и вспыхнуть огонь. Все ждали его, в то же время исполняя приказания правительства, как бы не предвидя грозы. Офицер, исполнив свою обязанность, посоветовал секундантам Топете не поднимать пока тревоги. Он крепко пожал ему руку, и он ускакал со своими солдатами. После того Топете, рана которого была немедленно перевязана, посадили в карету. Около полуночи они возвратились в Кадикс. Ворота крепости тотчас же отворились, когда было произнесено имя контр-адмирала Топете. Топете против обыкновения был молчалив и угрюм. «Нет им пощады», — прошептал он, вылезая при помощи друзей из кареты. «Время настало». «Надо спасти Испанию», — отвечали Риверо и Посада, и слова эти выражали всю горесть, накипевшую у них на сердце. Глава 29. Маскарад в Эскуриале. Приезд двора в Эскуриал решено было ознаменовать маскарадом. Устроителем празднества был Дон Марфори. Начались приготовления, выбор костюмов. Изабелла, увлеченная своим новым фаворитом, хотела выглядеть особенно привлекательной, но мало узнаваемой. Маркиза де Бевиль предложила одеть костюм шоколадницы. Можно было думать, что костюм этот будет слишком прост, и Изабелла сама боялась этого, выбирая его. Но зеркало мигом убедило ее, что плащ не спадает богатыми складками и не только не покрывает ее прекрасную шею, но и оставляет на виду ее полные округленные руки. Маленькая черная шелковая маска довершала костюм королевы. Дуэнья ввела в комнату 11-летнего принца Альфонса, который был одет в костюм мальчика-виноградаря, и сегодня, против обыкновения, казался очень веселым. Он был обыкновенно очень тих и молчалив, так как постоянно хворал и устранялся патером Фульдженчо от веселых детских игр. Маленькая маска покрывает его худое желтовато-бледное лицо. В этом принце Альфонсе патеры, по-видимому, хотели воспитать второго Франциско де Ассизи. Последуем за улыбающейся королевой, которая вышла из дворца и вступала на террасу. На ветвях деревьев висели красные, голубые и белые шары, распространяющие приятный свет. Чудные звуки придворной капеллы, скрытые за кустами, невидимой зрителю, то шумно раздавались по огромному парку, то переходили в нежное пение сирены.